Старые русские и зарубежные меры. Меры длины. Аршин 16 вершков равен 71,12 сантиметра. Верста 500 сажений равен 1,668 километра. Вершок равен 4,45 сантиметра. Дюйм равен 2,54 сантиметра. Линия равна 2,54 миллиметра. Миля английская равна 1,6 километра. 5,4 вершка равна 17,78 сантиметра. Сажень, 3 аршина, равна 2,1336 метра. Фут русской и английской равен 30,48 сантиметра. Ярд равен 91,44 сантиметра. Мера площади. Десятина 2400 квадратных сажений равна 1,9 гектара. Меры веса. Берковец 10 пудов равен 163,8 килограмма. Доля равна 44,43 миллиграмма. Драхма равна 3,732 грамма. Золотник равен 4,266 грамма. Лот 3 золотника равен 12,8 грамма. Пут 40 фунтов равен 16,38 килограмма. Фунт равен 32 лотам, 96 золотникам, 9216 долей, 409,51 грамма. Меры жидкостей. Бочка 40 ведер равна 491,96 литра. Ведро равно 12,3 литра. Мера равняется 26,24 литра. Четверть, одна четверть ведра, равна 3,743 литра. Меры сыпучих тел. Четверть равна 209,91 литра. Четверик равен 26,24 литра. Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.